Часть вторая. Мы проследовали за Берзаком в маленькую деревушку, прильнувшую к крутой горе. Ее населяло лишь, наверное, около сотни человек. Это была деревня, которая могла исчезнуть в любой момент, но провела десятилетия в дреме. Большинство домов были построены из каменного кирпича, и на вид им было не меньше сотни лет. Несмотря на то, что все носили современную одежду, никому не показалось бы странным, если бы они облачились в наряды прошлого века. В любом случае, подобные места не были редкостью в сельской местности Уэльса. Поскольку эта деревня располагалась на таком крутом холме, грузовикам, наверное, было нелегко сюда добраться, поэтому неразвитость была попросту неизбежной. Несмотря на то, что мой брат выглядел довольно претенциозно для мага, на вид он все равно был чуть лучше любого городского жителя. Но, разумеется, эта мысль сразу же разлетелась на куски, стоило нам войти в деревню. «О, мистер Берзак, кто это с вами?» Нас остановил полный мужчина в одеянии священника. Правда, он был не полный, а скорее круглый. Он больше походил на шар жира, чем на человека, и я невольно задумалась над тем, как его вообще умудрились затащить на эту гору. Мне захотелось посмотреть, что будет, если я его толкну. За спиной священника стояла молодая монахиня, на вид ей было около 20 лет, а лицо, на котором красовались кофейного цвета глаза и очаровательная россыпь веснушек, обрамляла пара прядей золотистых волос, выбивавшихся из-под головного убора. Я удивилась тому, что она стала монахиней в столь юном возрасте, однако мою голову занимали другие мысли. Это была церковь. Я невольно напряглась. Наверное, такая реакция была у всех магов Часовой башни, когда они так или иначе сталкивались со Святой Церковью. Как же это жалко. «Отец Фернандо», — назвала его имя Берзак. «Они мои гости. Вы ведь позволите им войти?» «Разумеется! Двери церкви всегда открыты!» Отец Фернандо тряхнул своим двойным, нет, тройным подбородком и посмотрел на нас. «Фернандо Кросс! Рад встрече! Пожалуйста, представьтесь!» «Лорд Эльмилой II. Райнес Эльмилой Арчизорд». Мы с братом ответили честно, на лице священника не возникло никакой особой реакции. Если бы они были из нашего мира, то наверняка бы слышали о семье Эльмилой. Так что либо он умело сохранял невозмутимость, либо действительно ничего не знал. «О, значит, вы родственники, да?» «Именно. Мы так хорошо ладим, что всегда вместе, куда бы ни отправились. Верно, дорогой брат?» Я чересчур эффектно схватила брата за руку и сразу же ощутила его недовольство. «Эй, братец, сейчас самое время сделать вид, что мы очень близки, чтобы они расслабились. Разве не так поступают во второсортных фильмах про шпионов?» Прошептала я, чтобы только он мог меня услышать, и постаралась нацепить на лицо оживленную улыбку, соответствующую моему возрасту. «А кто эта девушка?» «Сестра Иллюмия», — небрежно произнесла монахиня. Она была более апатичной, чем я думала. Возможно, из нее получится более хороший источник информации, чем этот жердей-священник. «Что ж, меня пригласил к себе верный последователь, поэтому вынужден откланяться. Мистер Берзак, вы не могли бы проводить их в церковь?» «Разумеется. Это я и собирался сделать. Прошу меня простить. Это просто маленькая неприглядная деревня, но, пожалуйста, чувствуйте себя как дома». Отец Фернандо кивнул и отправился по своим делам. Через несколько секунд к нам подошла сестра Иллюмия и наклонилась ко мне. Ее губы почти касались моей щеки. Я с надеждой подумала, что она проявила ко мне особый интерес, но... «Вам лучше уйти как можно скорей», — прошептала она. После чего, даже не посмотрев на нас, она развернулась и пошла вслед за священником. «Ну и ну. Как волнующе. Я любила подобного рода неприветливую атмосферу. Возможно, я бы сказала, что чем больше враждебности и злобы, тем больше мотивации сражаться. Но, возвращаясь к исходной теме, тот факт, что монахиня и священник вели себя совершенно по-разному, весьма интриговал. Как бы то ни было, нас привели к церкви на северной стороне деревни. Это была простая церковь, чьи обвитые плещом кирпичные стены напоминали рыбью чешую. Открыв большие двери, мы обнаружили, что внутри было на удивление просторно, потолок был довольно высоким, а интерьер — хорошо прибранным, что создавало спокойную атмосферу. Золотые канделябры и деревянные скамьи не выглядели внушительными, но на них не было ни пылинки. Набожность деревни была очевидна. Наверное, каждое воскресенье здесь собиралось довольно много людей, и тишину нарушали лишь проповеди толстого священника. Но больше всего притягивало взгляд то, что стояло глубоко внутри церкви. Черная Мадонна. Действительно, это была статуя Девы Марии, окрашенная в черный цвет. Несмотря на то, что она все еще держала на руках младенца Иисуса, ее фигура казалась другой, полной величия. Она стояла прямо, а ее блестящие глаза смотрели вниз. Она больше походила на женщину-генерала, чем на добрую мать. «Что это?» «Чёрные Мадонны существуют в самых разных местах по всей Европе», прошептал мой брат, словно опасаясь, что Берзак нас услышит. «Дева Монсеррадская в Каталонии и статуя в Лепи-Анвале довольно известны. Они отличаются от обычных статуй Девы Марии, предположительно потому, что вобрали в себя элементы дохристианских религий. То же самое произошло и с некоторыми святыми. Кажется, я слышала что-то такое на лекции. В отличие от ее сына, спасителя, Богородицы поклонялись в другом качестве из-за преобладания религиозного синкретизма. Некоторые местные феи и боги могли быть обречены в христианство как святые, а другим поклонялись как Деве Марии. В результате появилась Черная Мадонна. Я слышала, что такая статуя Девы Марии до сих пор почитается в некоторых частях Восточной Азии и Египта, поэтому вполне возможно, что конкретно эта статуя прошла через аналогичный процесс, прежде чем оказаться в церкви этой маленькой деревни. Однако меня редко интересовали столь академические знания, особенно если дело касалось этих людей. Мне больше нравилось думать о всяких тайнах и секретах. Например, такая ли эта церковь, какой кажется на первый взгляд? Как сильно это место связано со святой церковью? Даже если эти люди пришли оттуда, они, наверное, не были упертыми радикалами, если судить по этой статуе. Пусть мы называем ее святой церковью, эта организация на самом деле не такая уж сплоченная. Несмотря на то, что церковь, которая противостоит ассоциации магов, является тайной частью крупной религиозной организации, одним из ее истоков считается собрание представителей всевозможных христианских конфессий. Поэтому верхи Святой Церкви не делают различий между Ветхим и Новым Заветами, благодаря чему у нее самая большая магическая основа в мире. Опять же, это утверждение не всегда применимо, на самом деле существует сильный перекос в пользу Ветхого Завета. Ходили даже слухи, что кардиналы были людьми Святой Церкви. Это привело к созданию группы, которая хотела уничтожить фракции, не следовавшие Ветхому Завету, и вся организация погрязла в разногласиях. Но часовая башня явно была не в том положении, чтобы их критиковать. В конце концов, там, откуда я пришла, борьба между фракциями стала практически традицией. Впрочем, называть это традицией было бы преуменьшением. Включая политику, около 80% всех споров были сугубо внутренними. Не знаю, куда подевалось благородное стремление к знаниям, впрочем, от всей этой испорченности я испытывала невероятное возбуждение. Как ни крути, такова человеческая природа. «Вас заинтересовала эта статуя Богородицы, маг?» «Да, это большая редкость. Я слышал, что она стоит здесь уже довольно давно. Отцу Фернандо, наверное, известно больше, чем мне. Вот как. Тогда это, скорее всего, связано с кельтской культурой, которая изначально имела место здесь, верно?» «Нет, основа другая. Вероятность лишь культурного синкретизма также...» Мой брат начал что-то бормотать себе под нос. Не будь мы в этой деревне по делу, он бы, наверное, остался здесь на целую неделю только для того, чтобы все изучить. Страж могил произнес: «Прежде чем мы отправимся к моему дому, вы не могли бы помолиться этой статуе. Это одно из правил деревни». После этих слов Берзак преклонил колени. Из-за мускулистого телосложения он больше походил на рыцаря, дающего обет во время молитвы. «Если она не против того, что я маг», — сказал мой брат и перекрестился. Я тоже не испытывала никакого отвращения, и поэтому последовала его примеру. Поскольку я, по сути, являлась атеисткой, для меня это было в новинку. Меня на самом деле не заботило, существовал ли бог или боги на самом деле, я просто думала, что это был бы кто-то с личностью похожий на мою. Затем Берзак вышел через заднюю дверь церкви. Позади нее раскинулось болото, его окружила металлическая ограда, за которой стояло несколько каменных надгробий. Наверное, это и было кладбище. Не обратив на него никакого внимания, Берзак повел нас дальше. Рядом с церковью располагался маленький ветхий дом, он больше походил на большую кладовку, чем на место для проживания. Правда, судя по мебели, которая стояла внутри, он действительно здесь жил. На грязном дубовом столе стояла пара металлических кружек с кофе, он был похож на грязную воду и имел такой же вкус. Я не нашла в себе смелости выразить свое отвращение предложенным напиткам, однако мне все равно пришлось приложить значительные усилия, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица. Увидев, что мы оба выпили немного кофе, страж могил перешел к делу. «Что вам нужно от меня?» «У меня есть просьба». Мой брат встал и вежливо склонил голову. «Я многое слышал о кладбище Блэкмор. Я понимаю всю эгоистичность моей просьбы, но все равно надеюсь, что вы одолжите мне стражу могил. Разумеется, я подготовлю соответствующую компенсацию». «Ха!» Берзак погладил бороду и рассмеялся. «Часовой башне нужна моя помощь? И не просто какому-нибудь магу, а самому лорду?» Однако мой брат даже не изменился в лице. Еще раз склонив голову, он произнес: «Прошу от всего сердца. И еще позвольте вас поправить. Я здесь не от имени часовой башни. Это моя личная просьба». Ха. Не переставая гладить бороду, страж могил прищурил свои голубые глаза. Похоже, он понял, что мой брат не шутил. На его грязном лице лишь глаза горели огнем, как у мальчишки. Внезапно мне пришла в голову мысль, которая удивила даже меня саму. «Личная просьба, значит. Я думал, в часовой башне все только и делают, что сражаются за свои фракции». «Ого, дурная слава о нас достигла даже таких отдаленных мест». «Не скажу, что вы не правы, но это не все. Ну, тогда еще гоняются за спиралью истока». В голосе Берзака чувствовалась легкая тревога, значит, у него все-таки было правильное представление о магии. Спираль истока или просто исток. Да, предположительно, цель любого мага. Опять же, слова «спираль истока» были лишь для удобства. Вообще, давать этому название было неправильно, поэтому иногда просто использовали... Даже межфракционные войны строились на этом. Даже одержимые борьбой за власть не могли про это забыть, или можно было сказать, что некоторые предпочли бы одержимость властью, лишь бы сбежать от этого. Это была абсолютная сокровенная мечта любого мага. Однако мой брат покачал головой. «Это не имеет прямого отношения к моей просьбе, однако поскольку спираль является истоком всего, я не могу отрицать вероятную связь». Это был чрезмерно точный ответ. Пальцы Берзака стучали по столешнице, словно метроном, механически отмеряющий время. «Хотите одолжить стражу могил, да?» В комнате воцарилась тишина, и тем, кто ее нарушил, оказался совершенно другой человек. В дверь хижины тихо постучали, и я повернула голову и увидела, как деревянная дверь медленно и со скрипом отворилась. «Мистер Берзак». Это была миниатюрная девушка с капюшоном на голове, скрывавшим глаза. Причина, по которой я увидела в гости девушку, заключалась в том, что у нее был милый голос. А так это вполне мог быть и юноша. В принципе, мне оба варианта нравились. У меня возникло желание подвергнуть ее умеренной боли и послушать, как она будет кричать от страданий. «А, ты пришла». Судя по голосу, Берзак находил эту ситуацию неприятной. Я слышала, что сегодня будет тренировка». «Все верно, но так уж получилось, что у меня гости. Прошу прощения, но тренировка отменяется. Раз уж у тебя появилось свободное время, ты не могла бы помочь подготовить одеяло?» «Хорошо». Обмолвившись лишь парой предложений, девушка в капюшоне ушла. Жаль. Я хотела кое-что у нее спросить. Правда, у меня было чувство, что ей не захочется разговаривать с незнакомцами. Мы вновь посмотрели на Берзака. «Теперь я знаю, что вы говорили серьезно. Однако я не могу дать ответ прямо сейчас. Думаю, нам обоим нужно немного времени, чтобы все обдумать», — сказал Берзак, вежливость которого резко контрастировала с его неопрятной одеждой. Он указал подбородком в сторону окна. «За деревней есть охотничий домик. Можете остаться на ночь там. Большое спасибо». Мой брат снова склонил голову. «Кроме того, если вы хотите остаться в этой деревне, то вам нужно соблюдать несколько правил», — произнес Берзак. Он поднял 4 пальца. «Во-первых, вы должны помолиться статуе Богородицы по прибытии в деревню. Это вы уже сделали». Берзак загнул указательный палец. «Во-вторых, не выходите на улицу ночью. В-третьих, не ходите на кладбище в одиночку. В-четвертых, посещать кладбище группой можно, но не приближайтесь к болоту. Надеюсь, вы будете подчиняться этим требованиям». Ну и ну, какие необычные правила. Молитву статуи можно было понять, но все остальное я находила весьма странным. Подобное можно было увидеть скорее в устаревших фильмах ужасов, нежели в наказах для детишек. Но прежде чем я успела задать какие-либо вопросы, страж могил серьезным тоном произнес: «Прошу вас, пожалуйста, соблюдайте эти правила».